Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «День писателя». Кассета номер 5. Рана. Итак, писательскую поликлинику кто-то приватизировал, и теперь она в основном будет лечить состоятельных людей за наличные деньги. Какой-то туман вокруг этого вопроса. Говорят, главврач нашей поликлиники совершил сделку с какими-то людьми, и потому все так получилось. Сам главврач исчез не только из поликлиники, но даже отчасти из Москвы. Впрочем, говорят, иногда наезжает в Москву с подозрительным израильским загаром и еще более подозрительной российской справкой, что он сумасшедший. Говорят, его вызывали в правоохранительные органы и хотели допросить. Но ничего не получилось. На все вопросы он давал один и тот же ответ. Красное море превратилось в Черное море, а Черное море превратилось в Мертвое море. До встречи в Гефсиманском саду. Что он этим хочет сказать, никто не понимает. Как бы дает намек на преимущество Израиля. Но в чем, непонятно. Говорят, один из работников правоохранительных органов, измученный его однообразными ответами, вдруг спросил у него: «А как вам нравится Охотское море?» «Не нравится», — ответил тот, не моргнув глазом, и при этом совершенно нормальным голосом. С его справкой о сумасшествии возникли еще более головоломные сложности. Органы правопорядка долго и безуспешно пытались установить, справку о сумасшествии он получил до этой сделки с поликлиникой или уже после, но никак не могли установить. Оказывается, для привлечения его к ответственности это имеет огромное значение. А тут еще, говорят, в это дело вмешался какой-то большой юрист, просто философ, и сказал: в обоих случаях его нельзя привлекать. «Почему?» — взмолились простодушные работники правоохранительных органов. «А вот почему», — ответил юрист. «Если он справку о сумасшествии получил до этой сделки, значит, он совершил эту сделку в невменяемом состоянии, а невменяемого нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но, допустим, он, будучи вполне нормальным мошенником, совершил эту невероятно выгодную ему сделку, и его можно было бы привлечь, но он от радости по поводу этой волшебной сделки внезапно сходит с ума, и теперь его опять нельзя привлекать к ответственности как невменяемого». Вопрос упирается в гегелевскую дурную бесконечность, а против дурной бесконечности нет лекарства. Во всем этом поражает девственная чистота наших правоохранительных органов. Им даже в голову не приходит, что в России справку о сумасшествии может купить вполне нормальный человек. Более того, даже сумасшедший может купить справку о том, что он вполне нормальный человек. Еще неизвестно, каких покупателей больше. Наши крупные чиновники, запасаясь справками о нормальности России, шастают по миру, чтобы у тамошних богачей выцыганить деньги. Как-то ни странно, те иногда дают. Но некоторые нахалы, несмотря на предъявленную справку, не дают денег. А потом наши чиновники, возвращаясь в Россию и стараясь скрыть раздражение, публично говорят: «А мы и не хотели их денег, пусть подавятся. Мы нарочно просили, чтобы показать нашему народу, какие буржуи жадные и даже негостеприимные». Впрочем, повторяю еще раз. Все, что касается нашей поликлиники, — слухи. Кроме того, что нас, писателей, туда очень неохотно пропускают, а детей чуть ли не палкой отгоняют. Ну и главврач куда-то провалился. Да, нас еще пропускают, но у дверей, правда, с внутренней стороны, стоит охранник и проверяет писательские билеты. Тоже странно. Как будто посторонний гражданин под видом писателя зайдет в поликлинику и будет бесплатно лечиться под тем же видом. Прежде чем попасть к врачу, еще повертишься в регистратуре. Там же все данные о писателях. А если ты посторонний гражданин, плати деньги и лечись. Была бы еще какая-то логика, если бы охранник проверял бумажки посторонних граждан, мол, есть деньги на лечение или нет. Но я этого не заметил. Зачем тогда охранник? Исключительно для того, чтобы припугивать нервных писателей. Одним словом, поехал в поликлинику за Реладормом. Очень аккуратно поехал, предварительно справившись по телефону, аптекарша вернулась из отпуска или нет. «Да», — говорят, — «вернулась. У нас там своя маленькая аптека». И вот, значит, еду в поликлинику. Еду в метро. Поликлиника находится недалеко от метро «Аэропорт». Там рядом писательские дома. Я сам там раньше жил. Родные места. Вышел из метро, иду по переулку и встречаю знакомого старого поэта. Несмотря на старость, он крепко пожимает мне руку и говорит: «Как давно я тебя не видел. Я написал гениальную поэму. Не называю редакцию, куда я ее отдал, чтобы тьфу-тьфу не сглазить». «Очень хорошо», — говорю, стараясь высвободить руку старой, а рукопожатие цепкое, кого-то мучительно напоминает. «Да не в этом дело, — говорит, — ты мне помоги. У меня же нет никакой поддержки. А чем я могу помочь, — говорю, — я с редакциями не связан личными отношениями». «Да это ерунда, — говорит он. — Ты только мнение распространяй, что я написал гениальную поэму. Мнение распространяй. Обязательно, — отвечаю, обрадованный легкостью задачи. И вот вхожу в поликлинику, показываю охраннику свой писательский билет, как говорится, в развернутом виде, и не раздеваясь, прямо в аптеку. Она на втором этаже, аптекаршу я давно знаю. Это очень добрая женщина. «Пойдите к врачу и выпишите рецепт», — говорит она. Захожу к знакомому психиатру. Тут же рядом сидит грустный, а раньше был такой жизнерадостный, просто лучился. «Что такое грустный?» — спрашиваю. «Больные довели, что ли?» «Ты что, не слыхал?» — отвечает он мне. «У нас тут все изменилось. Скоро нас всех тоже выгонят. Своих врачей подбирают». «Да», — говорю, — «слыхал. Писатели тоже волнуются. Некоторые даже ищут правды. Пока они ищут правды, никого из нас тут не будет», — говорит. Ну, я не стал углубляться в эту болезненную тему. Так, мол, и так, говорю, мне снотворное. Только обязательно ралодорм, а не рододорм. А то в прошлый раз другой врач, то ли по ошибке, то ли я сам по рассеянности не так сказал, выписал мне рододорм вместо ралодорма. Но рододорм на меня уже слабо действует. То ли бессонница крепчает, то ли рододорм ослаб. В самом деле, так оно и было. В первую ночь, когда я еще не знал о невольной подмене лекарства, я ошибочно быстро заснул. А потом, когда узнал, что это рододорм, а не ралодорм, долго мучился от бессонницы. Мало того, что пил две таблетки на ночь, мало того, что после этого считал до 3000, но и заснув, продолжал считать. Вот в чем подлость. И вдруг мне пришла в голову мысль о вероятности другой подоплеки этой ошибки. Возможно, мне правильно выписали ралодорм, но лекарство я брал в городской аптеке. И там стояла очередь. Только я подошел к окошечку, как ко мне наклонилась милая девушка с очень бледным аристократическим лицом и натуральными слезами на глазах. Она сказала мне: «У меня любимая собачка умирает, пропустите без очереди». «Пожалуйста», — говорю, — и пропускаю ее вперед, отчасти боясь, что она зарыдает. 20 шприцов», — просит эта девушка аптекаршу. Аптекарша с молчаливой ненавистью выдает ей 20 шприцов. «Какая там еще собачка, и зачем ей 20 шприцов?» «Конечно, это наркоманка взяла шприцы для своей компании. Вот тебе и аристократическая бледность». И что удивительно, на моих глазах, обманув меня, она ушла, не испытывая ни малейшего смущения. Но я хорошо почувствовал тайное молчаливое возмущение аптекарши. Может, она боялась за своих детей? И вот она-то, вконец расстроенная покупкой этих шприцов, могла мне сунуть одно снотворное вместо другого. Еще хорошо, что она по ошибке не всучила мне снотворное для вечного сна. «Я вам точно выпишу ралодорм», — говорит врач. «Только у нас теперь строгости. Принесите из регистратуры свою карточку». Спускаюсь в регистратуру и прошу одной из работниц свою карточку. Это история болезней, так у них называется. Замечаю то, чего раньше никогда не было. За перегородкой компьютер, и женщина сидит перед ним. Вижу, и работниц в регистратуре стало гораздо больше, и все они почему-то крайне взволнованы, бегают или ищут чего-то в стопках бумаг. Великий закон преобразований в наших учреждениях. Как только что-то преобразуется, людей становится больше. Та работница, у которой я попросил свою карточку, тоже довольно долго ее искала, наконец нашла, но тут выяснилось. На карточке нет отметки, что я прошел перерегистрацию в Литфонде. Но в прошлый раз был именно из-за этого скандалец, и я попросил жену поехать в Литфонд и перерегистрировать меня, что она и сделала, заплатив при этом немалые деньги. И, главное, я предусмотрительно захватил с собой новенький билет Литфонда. Я пытаюсь показать свой билет этой женщине, из чего неминуемо следует, что я прошел перерегистрацию. Но она стыдливо отводит глаза от билета и даже краснеет. Для нее гораздо важнее, что эти сведения не поступали к ним по внутренним каналам. «Если я вам дам карточку», — слабым голосом говорит она, — «с меня вычтут деньги за ваше лечение». Вот до чего мы дошли. Ну как можно обидеть эту пожилую женщину, которая явно какие-то гроши получает? Да я лучше 1001 ночь не буду спать без этого снотворного, чем обижу ее. Конечно, этого я не мог допустить, но все-таки настаивал, что мы проходили перерегистрацию. Она еще долго рылась в каких-то списках и даже попросила у женщины, работавшей с компьютером, перепроверить информацию по нему. Дурак компьютер помигал-помигал и показал, что сведения обо мне в него не поступали. Но, наконец, эта старательная женщина сама нашла мое имя в каком-то завалящем списке. «Карточку я занесу сама», — сказала она, — «у нас теперь строгости, в руки не даем». Я снова взлетел на второй этаж к психиатру. На этот раз к известным мне уже строгостям он открыл еще одну новую строгость. Оказывается, теперь в одни руки дают только две обладки, 20 таблеток.